Послание Ефесянам, 6 глава, 4 текст. Ефесянам 6:4. Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Мы с вами прочитали вот текст. Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Я хочу прочитать сейчас одно место из Ветхого Завета. И вы знаете, мы будем читать, мы будем размышлять над Словом Божьим. Но хочется еще обратить внимание на то, что здесь не сказано. На то, что здесь сказано только, как говорится, между строчками. Мы будем говорить за одну маленькую девочку. Но будем иметь в виду родителей этой маленькой девочки. А будем говорить о девочке. Но все-таки в основном мы будем говорить не о маленькой девочке, а о ее родителях. Итак, читаем, друзья. 4 книга Царств, 5 глава. С самого начала. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он бы снял с него проказу его». Вот здесь написано «маленькая девочка». Но я не знаю, кто как себе представляет маленькое. Но скажите, если девочке 15 лет, ее можно назвать маленькой? Нет, она уже не маленькая, да? Ну, а если ей 12, тоже не маленькая. А какая же ты маленькая? А тебе сколько лет, а, девочка? Она даже не знает, сколько. Вот она, наверное, маленькая. Маленькая. Ну, будем думать, что маленькая, это вот годика 4, там 5, ну 6, да? Ну, в крайнем случае, уже 7. А потом говорят, девочка большая. Я думаю, что эта маленькая девочка, вот так, наверное, лет 5-6 ей было. И вот эта маленькая девочка, она служила жене Неймановой. Она служила. Смотрите, в каком возрасте она уже, можно сказать, вышла на работу, да? Она уже работала, она уже трудилась. А что у нее за работа была такая? Она была служанкой. Теперь давайте немножечко будем углубляться. Как это вот там она служила этой жене Неймановой? Друзья, как вы думаете, вот в Сирии, наверное, было много маленьких девочек, да? Много. А почему она в служанку себе взяла вот эту маленькую израильтянку? Почему? Там много было девочек. А вот она взяла вот эту маленькую девочку. Наверное, она ей понравилась, да? Иначе бы она не брала ее. А я не знаю, вот, может быть, израильтяночка, она разговаривала на одном языке, а сириянка разговаривала совсем на другом языке. Может же быть такое. И даже несмотря на то, что им трудно как-то разговаривать, и все равно она взяла вот эту израильскую девочку, а не взяла какую-нибудь сирияночку. И не взяла сирияночку, которой побольше, там, девочке лет 15, а взяла маленькую девочку, израильтяночку. Наверное, она ей очень понравилась. А чем же она могла понравиться? Друзья, как мы думаем, какие самые важные качества должны быть у служанки? Кто как думает? Ну что, она должна быть очень красивая, да? Нет. Нет, это не качество служаночки. Но мы согласимся, что служаночка, она прежде всего должна что? Слушаться и очень хорошо свою госпожу. А как мы думаем, очень легко служить такой женщине, у которой муж был уважаемый и великий человек во всей Сирии? Легко угодить этой госпоже или не очень? Не очень. Ну-ка, давайте подумаем. Но она умела угодить, да? Почему? Потому что она ей служила. Мы не знаем, сколько лет она служила или месяцев. Дух Святой нам не говорит, сколько, но она служила. Теперь дальше. Как вы думаете, если бы эта девочка делала все неаккуратно, ну, как попало, что бы сделала с ней госпожа? Совершенно верно, я тоже так думаю. Она бы ее прогнала. Уходя отсюда, мне такая служанка не нужна. Я найду себе такое, которое будет делать все аккуратно. Ну вот придет на кухню, все разольет там, и все, крошки у нее там, все вот так, молоко, кругом на полу. Ну, кому нужна такая служанка? После которой нужно еще и убирать. Значит, она повиновалась, да? Она умела угодить, она делала все аккуратно. Друзья, а как вы думаете, кто раньше вставал с постели? Госпожа или служанка? Госпожа, наверное, она была намного старше, чем эта девочка маленькая, да? Но я не знаю, может быть, ей было лет 30-40, мы не знаем, может быть, даже больше. А вставала раньше, конечно, вот эта маленькая девочка. А почему? Кто раньше встает, господин или слуга? А для чего раньше? Ну, хотя бы тапочки подать, чтобы она одела тапочки или халатик какой-нибудь, и там надо, наверное, кофе соорудить, погреть, да? Вот там надо что-то еще по хозяйству сделать. Может быть, там у нее что-то есть, какая-то скотинка там, или кошечка, или собачка, покормить надо. И что вы думаете, она должна встать за 5 минут? Нет, за 5 минут не сделаешь. А как мы думаем, тогда были будильники, какие-нибудь электронные или механические? А кто же ее будил? А как вы думаете, а если бы она хоть раз проспала, что бы это было, а? А если бы не один раз? А если бы 5-10 раз проспала? Вы понимаете, как она неспокойна? Я не знаю, кто ее будил, но, наверное, она все-таки сама вставала. А как вы думаете, кто раньше ложился спать, госпожа или служаночка? Госпожа, и, наверное, служаночка ее укрывает, там потеплее, и тапочки, все на место, да, потихонечку на цыпочках выходит, закрывает дверь. Да, друзья, быть служанкой — это дело очень-очень непростое. А как вы думаете, вот если бы она все делала вовремя, все бы делала аккуратно, все, ну, вы знаете, с таким, с кислым личиком, вот не нравится ей это все, из-под палки. Как вы думаете, она могла бы угодить госпоже? Нет. Вот я тоже хочу из книги Неемии маленький эпизод такой прочитать о том, что царям и вообще большим вельможам очень не нравится, когда слуги их ходят такие пасмурные, недовольные, а потом подумаем, что у нас тоже есть господин, который не любит, чтобы мы с такими кислыми личиками в его присутствии ходили. Вот написано так. «Я взял вино», — это говорит Неемия, — «я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним». Он так старался быть непечальным, так делал вид, что у него все хорошо, но царя не обведешь. Но царь сказал мне: «Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печально сердце». Я сильно испугался. Друзья, быть печальным пред царем, который дает все, который очень мудрый, у которого все очень мудро, все очень разумно, и вдруг в его присутствии вот таким печальным ходить. Друзья, надо сказать, что Господь очень не любит, когда мы в его присутствии вот служение несем какое-нибудь, ну так вот сказать, с кислым личиком, очень не любит. Если уж служить Господу, то радостно, с желанием. Вот и как мы недавно читали, помните, про Авраама, да? Вы посмотрите, с каким желанием, с каким радушием он пред Господом все это делает. Увидев, вот 3 мужа стоят против него, увидев, он побежал навстречу им с желанием, с радостью. Побежал не из-под палки, а с большим желанием. А дальше говорит, И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 30-й лучшей муки, с желанием с таким служит Господу». И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и отдал отроку, и тот поспешил приготовить. Ну, друзья, смотрите, как все-все в спешке делается, все с таким радушием. И даже когда мы читаем про Елиезера, который являлся управляющим, то вы помните, когда он о Ревеке вот так вот молился, чтобы она вышла ему навстречу, то и сказано, что он побежал навстречу Ревеке. Он научился бегать от Авраама. Друзья, очень хорошо, когда мы пред Господом все делаем очень быстро, с желанием, с добрым расположением, с радостью. И если бы эта маленькая служаночка была бы недоброохотлива, как бы из-под палки все делала, я думаю, что жена Неймана, она бы с ней быстро очень распрощалась и стала бы искать другую служанку. Итак, друзья, мы с вами видим, что эта девочка была такой необычной девочкой, хотя и маленькая. Умела услужить, с добрым расположением, все делала аккуратненько, все делала вовремя, и поэтому эта жена Неймана и держала эту девочку как служанку. Теперь будем дальше рассуждать. А как вы думаете, вот тут сказано так: сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен. Взяли в плен. Это как они ее взяли в плен? Может быть, они подошли к ней и сказали: «Девочка, ты хочешь к нам пойти или не хочешь?» «Нет, наверное». А что бы она сказала? «Не хочу. Я к вам не хочу». Нет, они взяли ее как? Силой. Насильно. Ну, может быть, ручки ей не стали связывать. Ну, во всяком случае, они ее взяли так, что она, может быть, и вырывалась, но они ее взяли силой. А как вы думаете, вот эта взятая в плен маленькая девочка, у нее же там был папа, наверное, да? И мама, наверное, да, была? И там подружки у нее были, да? И, наверное, там и куклы у нее, и она там игралась, и ей было неплохо там. Но теперь ее взяли в плен. Друзья, как вы думаете, вот эта взятая в плен маленькая девочка, она могла ожесточиться. Она могла как-то в себе съежиться. Она могла в себе замкнуться. Она могла капризничать: «Я не буду делать, вы меня взяли в плен. Вы меня забрали у мамы и папы, я вам ничего делать не стану». Друзья, эта маленькая девочка служила кому? Друзьям? Нет, нет. Она служила врагам своим. Они ее взяли в плен. Вот когда мы читаем послание к римлянам, друзья, мы вот так вот время от времени вспоминаем, да, что у нее были родители. Мы сейчас о маленькой девочке говорим. Но между строчками мы имеем в виду кого? Родителей. Кто же ее родители такие были? Мы читаем римлянам, 12 главу, 17 текст. «Никому не воздавайте злом за зло». Она могла бы сказать: «Вы меня взяли в плен, я вам ничего делать не буду, я не буду служить вам». Но пекитесь о добром пред всеми людьми, никому не воздавайте злом за злом. Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Кто же научил побеждать эту девочку такое зло добром? Не озлобилась. Кроткая, служит, все вовремя, все аккуратно, все в добром расположении сердца, хотя и взята в плен. Теперь обратим внимание еще на слова, которые девочка говорит. «И сказала она госпоже своей: О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии! О, если бы! Ой, ну пусть он пойдет!» Друзья, а этот господин, он прокаженный. У него какие-то части тела были, ну, в язвах все, тело уже нечувствительное. Вот, если даже его потрогаешь, тело уже ничего не чувствует. Вот такая серьезная болезнь, проказа. О, если бы господин мой побывал у пророка! Кто же это такие, мама и папа, что научили девочку сострадать своим врагам? О, если бы господин мой побывал у пророка! Друзья, я думаю, что каждый раз, когда она смотрит на этого господина своего, который был в проказе, у нее сердце сжималось. О, если бы этот господин поехал в Израиль туда или пошел, он бы пришел оттуда здоровый. Вот вспоминается вот этот момент, когда Саул зашел в пещеру, и вот друзья Давида, воины его, говорят, вот день, о котором говорил Господь, я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно, я предам врага в руки твои, врага, делай с ним что тебе угодно. Давид встал и потихоньку отрезал край верхней одежды Саула, ну такой квадратик отрезал, или там и кругленько, я не знаю, отрезал. И что? Но после сего больно стало сердцу Давида. Почему больно? Он любил Саула. О, если бы господин мой побывал у пророка! Друзья, она полюбила своих врагов. Она служила своим врагам. Кто же эти такие родители, что научили любить даже врагов? Они взяли ее в плен силой. Может быть, она плакала, вырывалась. О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре. Друзья, тут еще один вопрос такой стоит. И сказала она госпоже своей, о, если бы господин мой и так далее. Как мы думаем, она этой девочке поверила или не поверила? Ну, кто читал Библию, поверила или не поверила? Поверила, да? А как вы думаете, почему она ей поверила? Я думаю, что я скажу наше общее мнение. Как вы думаете, если бы девочка хоть раз бы обманула когда-нибудь эту госпожу свою, то могла бы ей госпожа поверить? Нет. Даже если бы один раз она ее когда-нибудь обманула, то госпожа уже могла бы подумать, ой, девочка, ты что-то говоришь непонятное, ты, наверное, обманываешь. Деточки, а вы никогда родителей не обманываете? Или иногда бывает такое? А вам папа и мама всегда верят? Тяжелый вопрос, да? А я сейчас прочитаю вам про одного папу, который не верил своим деткам. Он очень им не верил. Иосиф послал своих братьев. Идите, говорит, скажите отцу моему, что я живой. И вот пришли братья или дети самого папы Иакова пришли и говорят ему, Иосиф жив. А мы читаем, что его сердце смутилось, он не верил им. Вот детки его стоят, он им не верил. Но если бы кто-нибудь один бы сказал, то можно было бы так тогда прочитать. Он не поверил ему. Ну пусть это будет Иуда там, или Иссахар, или Завулон. И он не поверил ему. Он не поверил им. Он им всем не поверил. 10 братьев приехали с Египта. Говорят ему хором, одно и то же ему говорят, известили его, сказав, Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетскую. Он не верил им. Отец, как же ты не веришь? Ну мы его сами своими глазами. Я вам, друзья, не верю. Дети мои, я вам не верю. Отец не верит собственным детям. Это уже семейная трагедия. Отцы, как вы себя чувствуете, когда вас детки обманывают? Деточки, как вы себя чувствуете, когда вам мама или папа не верит? Вам очень приятно? Неприятно? А вот как папа слушает 10 сыновей, и вы знаете, это сыновья, им ведь не по 7 лет. Нет, нет. Этим сыновьям уже кому 35, кому 40, кому 55 лет. Это уже взрослые люди. И они серьезно говорят отцу. И отец им серьезно говорит: я вам не верю. Друзья, глубоко задумаемся. И надо еще очень долго говорить, почему не верят. Потому что сам отец когда-то посеял эти семена. Он сам когда-то обманывал. А теперь приходится не верить, что человек посеет, то он и будет пожинать. Друзья, обратите внимание. А легко этой госпоже поверить этой маленькой девочке, когда она говорит, что вот пусть господин мой пойдет в Израиль, и там с него пророк снимет проказу. Легко ей поверить. Друзья, кто помнит в Библии, чтобы человек снял с другого проказу? Есть такой случай в Библии? Нет. Чтобы человек снял с другого человека проказу, такого случая нет. Были случаи, что мертвый ребенок становился живым. Много бывало других чудес. 7 человек в Ветхом Завете делали великие чудеса. Но чтобы кто-нибудь снимал проказу, такого мы в Писании не видим. Легко поверить этой госпоже, этой маленькой девочке? Друзья, я хочу прочитать Евангелие от Луки. Господь так говорит: много также было прокаженных в Израиле. Даже в Израиле было, не говоря уже о других странах. В Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился. Ни один. Это свидетельство самого Господа. Легко было этой жене Неймановой поверить, этой маленькой девочке, что кто-то снимет с ее мужа проказу? Очень нелегко. Но все-таки, друзья, один случай был такой. Мы его помним, этот случай. Я сейчас о нем немножечко прочитаю. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку. Они упрекали его, зачем он взял вторую жену. Упрекали. И сказали: одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. И что? И Господь внезапно говорит Моисею, Аарону и Мариам: выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое. Сошел Господь в облачном столбе и стал у входа в скинии, позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал: слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем. И так далее, да? И вы смотрите, и отошло облако от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Стоит вся белая. Наверное, напугался сильно Аарон. То была нормальная женщина, а теперь стоит вся в снегу. Друзья, смотрите, вот они слабость такую имели по отношению к Моисею, оспаривали право у Моисея пророчества. Одному ли Моисею говорил? И нам ведь говорил. Конечно, дело не в эфиоплянке. Дело не в том, что он взял вторую жену, совсем не в этом дело. А в том, что чувство такого оскорбленного честолюбия, знаете, вот как это только с ним? И с нами говорил Бог. Друзья, это нам большой урок. Какой? Господу пришлось очень тяжело наказать. Он не наказал Аарона, он наказал Мариам. Но исключительно, вот так, какое-то исключительное наказание. Почему? Казалось бы, ну что особенно, вот они, почему ты взял вот эту жену и эфиоплянку, почему? Вот они его упрекали. И почему такое серьезное наказание, проказа, самая страшная болезнь? Друзья, Господу просто понадобилось, он просто иначе не мог. Он хотел подтвердить особое избрание Моисея, особое. И Давид говорил: «Не подниму руки на помазанника». Друзья, это особо торжественные слова. Не надо поднимать руку на помазанников. Господь избирает. И вот понадобилось особенное наказание, чтобы подтвердить богоизбранничество этого выдающегося мужа Божьего. И вот обратите внимание, сказал Аарон Моисею: «Господин мой». Нет, он не говорит «брат мой». Он понимает, на какую высоту служения Господь его поставил. «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». Друзья, не надо поступать глупо и подниматься на тех, кого Господь ставит на высокое служение. Это будет глупо. «Мы поступили глупо и согрешили». И возопил Моисей Господу. Вот так делает кратчайший. Когда они упрекали его, может быть, часто это делали, что делает служитель Божий? «И возопил Моисей Господу, говоря: Боже, исцели ее». Какой урок, друзья, смотрите, как мы должны воздавать тем недоброжелателям, которые не согласны, восстают. Сохрани нас, Господь. Итак, друзья, единственный случай, но это не человек снял проказу, не человек. «И сказал Господь», и так далее. «И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней», и так далее. А кто же ее исцелил? Бог исцелил. Сам Бог ее исцелил. Вот это единственный случай. Поэтому, конечно, очень-очень нелегко было поверить этой госпоже, вот такой маленькой девочке. Еще обратим внимание. Она не задает этой маленькой девочке никаких вопросов. «А откуда ты знаешь? А кто тебе сказал? А где ты такое могла слышать? Я ни разу такого не слыхала, чтобы кто-нибудь от проказа исцелил кого-то. Ну-ка скажи, откуда ты знаешь?» Никаких вопросов. Друзья, какой авторитет имела в глазах вот этой госпожи маленькая девочка? Раз девочка сказала все, дай они. А кто же родители этой девочки? Никаких вопросов. Друзья, жена идет к мужу. Ведь она же не мужу говорит, она говорит жене. Теперь жена идет к мужу. Друзья, смотрите, Нейман узнает. Никаких расспросов. Ничего. Жена, ну ты расспроси девочку, может быть, она что-нибудь знает. Никаких вопросов. И вот Нейман показывает то, что он поверил в это. Значит, госпожа поверила. Обрати внимание на цепную реакцию. Госпожа поверила. Идет на полном серьезе говорить своему мужу. Муж без всяких разъяснений, ничего. И пошел Нейман и передал это господину своему. Теперь уже царь сирийский об этом знает. И никаких расспросов, ничего. Но маленькая девочка израильская сказала: «Ну хорошо». Говоря, так и так, говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману. Что он сказал? «Да что вы слушаете глупости маленькой девочки?» Ничего подобного. И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, пойди». Теперь уже царь сирийский поверил. Откуда все это пошло? От маленькой девочки. И он свою веру подтверждает делами. Друзья, если вера не подтверждается делами, не будем называть это верой. Это просто умозрительная вера. И госпожа бы сказала девочке: «Да, я верю, что... Ну, ладно, ладно». Ну, и сказал бы, допустим, Нейман: «Да, я верю, но я не пойду». Вот это и есть неверие. Нет, если уж вера, то она действующая. Вера действует. Если вера не действует, тогда это не вера. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра. Талант серебра 26 килограмм. 260 килограмм серебра, 6 тысяч сиклей золота, не знаю, сколько не считал, 10 перемен одежд, и принес письмо, теперь уже кому? Царю Израильскому. Друзья, и откуда все это пошло? От одной маленькой девочки. Друзья, тут еще один вопрос. Откуда девочка вот так уверена, что какой-то человек есть в Израиле, и что он снимет проказу? Она, может, обманула она, а? Дети, как вы думаете? Может быть, она обманула свою госпожу? Не обманула. Значит, у нее была такая вера, что там есть пророк. Скажите, она что-нибудь о пророке об этом слышала или ничего не слышала? Она о нем слышала. Иначе бы она получилась бы просто обманщица. Она бы послала к пророку, которого нет. От кого она может услыхать? И могла услыхать об этом пророке? От мамы и от папы, да? Друзья, хочется сказать, что она маленькая, да? А скажите, вера у нее тоже маленькая или большая? Она сама маленькая, очень маленькая. Вера у нее очень большая. Она ведь сама никогда не слышала о том, что кто-то с кого-то снял проказу. Этого не было. И этого она слышать не могла. Теперь уже посмотрим на тех, которые эту девочку воспитали. Мы с вами сначала прочитали: «Отцы, воспитывайте детей своих в учении и наставлении Господне». Я хочу одно место прочитать из второго послания Тимофею, 1 глава, 5 текст, даже с 4. «Желаю видеть тебя», учитель пишет ученику, «желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих». Это слезы расставания, когда они расставались с Тимофеем. Павел расставался с Тимофеем, как Тимофей его любил, заплакал. А слезы – это признак любви, да? Когда Иисус говорит: «Отнимите камень, где вы его тут похоронили, Лазаря?» Возмутился духом и прослезился. Иудеи говорят: «Смотри, как он любил его». Вот. «И желаю тебя видеть, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей». Обитала. Знаете, как будто живое что-то, да? Вера, как какое-то существо, обитала. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде...» Она вот сейчас тебе. «А прежде где?» «А прежде она обитала в бабке твоей, Лоиде». И даже бабушку знает. И знает, что она верующая. И знает, что она очень хорошо верующая. И вот она обитала прежде в этой бабке. «И матери твоей, Евнике». А у мамы откуда она пошла? От бабушки тоже цепная реакция, да? Вот. А от мамы, от Евнике, куда она пошла? Куда она переселилась? К сыну Тимофею. Тоже цепная реакция. Друзья, откуда ж у этой маленькой девочки такая большая вера? Читаем послание к римлянам, 10 главу, 17 текст. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». А что, могла бы быть вера у девочки, если бы она ничего не слышала о Слове Божьем и не знала бы это Слово Божие? Откуда же вера? Друзья, вера от слышания, а не от чудес. Некоторые думают, что вот если бы чудо какое-нибудь, вот тогда у меня была бы вера. Нет, нет. Вера не от чудес. Вера от слышания. И я не думаю, друзья, что эта девочка когда-нибудь какое-то чудо увидела, какое-нибудь что-то необычное, необычное такое чудо, и у нее вера появилась. Нет, нет. Мы помним, когда Господь долго имел дело, разговаривал с Моисеем, и убеждал его: пойдешь в Египет, выведешь народ твой. Моисей и так, и так. И Господу уже пришлось ему и чудо сделать. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост змея. И он взял, и он стал жезлом в руке его. Смотрите, какое чудо. Еще чудо показывает. Положи руку твою сюда. Он положил, вытащил, она вся белая. Вложи обратно, вложил туда, вытащил, она теперь розовенькая. И что? И пошел Моисей после того, как чудо увидел? Нет. Он прямо говорит: Господи, пошли другого, кого можешь послать. Вера не от чудес. Вера от слышания. Друзья, но кто же там такие родители, что уже в таком возрасте маленькая девочка имела такую немаленькую веру? Один брат рассказывает так. Я когда был маленький, у меня был маленький братишка. И у нас была мама. И вот эта мама, когда ложилась спать, она меня по одну сторону ложила, а братика моего по другую сторону. И вот пока она там чистит на кухне картошечку там, или лучок, или что, и вот она думает, что ж я сегодня своим сыновьям расскажу. И вот она интересные истории выбирала, вот размышляла, чтобы поднести деточкам, чтобы они могли понять это, ну, естественно, детским языком, не взрослым, чтобы они могли все это понять, и чтобы вера в них росла. И вот она там рассказы такие из Библии выбирает, и вот она ложится спать и начинает рассказывать. Ну, рассказывает, потом она уже утомляется, глаза закрывает, вот, и уже почти спит, и вот мальчик с одного боку. А дальше? Вот она просыпается, начинает дальше. Опять она рассказывает, теперь с другого боку. А дальше? Друзья, и вот эти мальчики ей спать не давали. Иногда очень и очень долго. И потом этот дядя уже большой вырос, брат. Вот ему уже было лет, наверное, 55, он уже седой такой был. Он говорит: самые первые уроки я получал, когда лежал с краю около моей мамы. И самые дорогие уроки. Самые дорогие, которые никакие не проповедники, не большие, ничего. Вот это самое мне дорогое и осталось. Когда мы читаем книгу Второзакония, 6 главу, тут написано так: «Люби Господа Бога твоего», с 5 текста, «люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Вот начало какое. Самое первое условие. «Да будут слова сии в сердце твоем». Если они будут в сердце твоем, это сказано мамам и папам. Если слова будут в сердце, вот, «внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Друзья, если мы не лежим, то мы сидим. Если мы не сидим, то мы стоим. Если мы не стоим, то мы идем. «И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставай». Ложась – это на ночь, вставая – это утром. Я вот в одной семье как-то переночевал, утром просыпаюсь, прохожу через соседнюю комнату, а там идет собрание. Там идет собрание, и сидит папа, и, по-моему, у него 11 или 12 детей. Вот, сидит папа, они все вот так вот сидят, у них двухэтажные кровати такие, вот, и на первом этаже сидят, и на втором, и идет собрание. Папа им читает, вопросы задает, вот они отвечают. Собрание это длилось около часа. Вместе с молитвой каждое утро идет вот такое собрание. Друзья, очень хороший папа. И помните, как Моисей говорит фараону: «Пойдем, говорит, с малолетними нашими». Обратите внимание, Моисей первое, да, «пойдем с малолетними нашими». С стариками нашими, сыновьями нашими, дочерями нашими, с овцами нашими, с волами нашими, у нас праздник Господу. Но на первом месте кто? Пойдем с малолетними нашими. Друзья, вот с малолетними нашими, это значит вместе с малолетними. Это не значит, что малолетние идут сами по себе, родители идут сами по себе, и вот они где-то ходят. Нет, с малолетними. Я в одной семье был. Ну, я бывал там очень часто, потому что я деток учил музыке. Я года 3 ездил и бывал там в доме. И вот как-то я приехал туда, детки собрались там, ну, иногда много собираются, по 5, по 6, по 8 человек, 10 иногда собирают. И вот одна малышечка, ее звали Лидуся, Лида. Ей было, наверное, годика 4 или 5, и выбегает мне навстречу, и вот так показывает книжку одну. Вот так, ну, хвалится, какую книжку показывает. Ну, книжка такая большая, красочно оформленная. Читаю, что же там, какое название? «Бременские музыканты». Я посмотрел на этих музыкантов бременских. Там стоит осел на задних лапах или ногах. У него на голове стоит петух. По-моему, кто-то из них держит гитару, или осел, или петух, я уже не помню. Мне не до этого было. Я сразу как-то возмутился духом. Да, думаю, ну что ж, раз мне Господь это показывает, надо как-то же это отреагировать. Думаю, что же ей сказать. Я говорю: «Лидуся, а кто это тебе дал?» Она говорит: «Ома». «Ома» — это бабушка по-немецки. Бабушка дала. Ну, хорошо, бабушка. Ну, я бабушку хорошо знаю. Думаешь, что же, как же это отреагировать? Если уже Господь показывает, нельзя же молчать, нельзя обойти это. Я говорю: «Так, Лидуся, давай с тобой так договоримся. Если это тебе дал не Иисус, то ты пойди с этой книжкой, разорви ее и придешь сюда. Вы бы знали, что там творилось». Все ходуном заходило. Такую книжку, бабушкин подарок, такие дорогие страницы, все очень красочно. И она уже, наверное, не 100 раз ее пролистала. Вот она ушла, а я сел за инструменты, обучаю. Я уже не помню, кто там очередной был по музыке, а сам так одним глазом смотрю на дверь. Проходит 5-10 минут, думаю, ну что ж там будет? И вот она сама не появляется, ей самой стыдно появиться. А так из-за двери вот так вот показывает мне разорванные листочки. Да, друзья, вы думаете, это что, пойдем с малолетними нашими? А как мы думаем, друзья, вот израильтяне вышли из Египта, да? Вот они кушали что, манну? Кушали манну. Ну, такая своеобразная пища была, ее надо было там растереть, лепешечки делать там, и она такой очень вкусная, как с елеем, или в другом месте сказано, как лепешка с медом. Вкусно было. А дети что ели? Ну, что детки ели? Как вы думаете, детки? А что маленькие дети ели, когда вышли из Египта в пустыню? Что они кушали? Тоже ману. А вы представляете себе, если бы какой-нибудь ребеночек сидел бы где-нибудь в шатре, вытащил бы соленый огурец, египетский, или чеснок, да, от которого очень плохо потом и далеко пахнет. Друзья, что кушают наши детки? Манну. Ну, пока ребеночек маленький, он, наверное, там около мамы. Но уже когда на ножки становится, то надо хорошо-хорошо поискать ему пищу. Я не думаю, друзья, что вот этот вот ослик, который стоял на задних копытах, что это является манной для наших детей. Я не думаю. А уже я приехал в свою общину. Тоже на урок музыки, смотрю, Катя сидит на диванчике, она в первый класс ходила и громко читает. «Бежит курочка с ведром, заливает кошкин дом». Я говорю: «Что ты читаешь?» «Я читаю сказку про курочку». Я говорю, а где ты видела, чтобы курочка бегала с ведром? Да еще, чтобы она заливала какой-то там дом? А что, курочка, пожарник, что ли? Друзья, вот иногда папа и мамы идут в магазин, найдут самую негодную пищу, какая есть во всем магазине, и несут домой. И что это называется, пойдем с малолетними нашими? Нет, друзья, это называется, что малолетние сами будут ходить непонятно где. Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Это мамы, чтобы не заниматься с детками. Папы, чтобы у них было побольше времени. Покупают им вот эту неманну, пусть они там сами занимаются. А Господь говорит, ты внушай, оставь все. Вот как вот этот мудрый папа, он не стал им таскать вот эту вот отраву из магазинов, а сам сидел и каждый день манну вкладывал, да будут слова сии в сердце твоем, внушай их детям твоим. Друзья, какой мудрый папа. А теперь давайте еще немножко вспомним об этих мудрых папе и маме, которые воспитали такую маленькую девочку. Друзья, ведь это надо было уединяться, каждый день читать Слово Божие, вместе молиться, объяснять Слово Божие. Это большой-большой труд. Но прежде, друзья, нам надо самим хорошо-хорошо трудиться. Как вот эта мудрая мама на кухне каждый день она готовила, им вот это действительно была манна. И если бы вот этот брат, я его хорошо знаю, этого брата, если бы мама его вскормила, а вы знаете, воспитывайте в учении и наставлении Господнем, воспитывать, я посмотрел в энциклопедию, там было написано, воспитывать, корень питати, питать. Воспитать или вскормить – это синоним, это одно и то же. Вскормить телесно, чтобы он, ребеночек был здоровый. И еще больше, друзья, вскормить духовно. И не курочками кормить, не осликами, не петушками, а кормить Словом Божьим. И внушая их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Пусть Господь благословит нас на этот немалый труд, на этот благословенный труд. Господь будет действовать через это. Будем чаще вспоминать маленькую девочку, немаленькую веру, и этих мудрых-мудрых, маму и папу, благодарность Господу за все. Аминь.